Он познакомился на улице с тем же Утесовым и стал его жертвой. Вор похитил у него пальто и скрылся. 28 сентября, проходя по улице, гражданин Николаев случайно встретил обокравшего его авантюриста. Вор был доставлен в отделение милиции, где назвался Колосовым. У него отобрали часть похищенных вещей. Слава богу, авантюрист был разоблачен. А если бы этого не случилось, и Мхницкий, и Николаев до конца дней своих были бы убеждены, что это я их обокрал. И рассказывали бы об этом своим знакомым, а увидев меня на эстраде и не узнав, сказали бы, хорошо гримируется, и кто знает, позвали бы милиционера. Всегда есть, мягко говоря, излишне доверчивые люди, которые все принимают за чистую монету. Это они рассказывали своим знакомым о моих бесчисленных похождениях и вообще считали, что моя жизнь сплошная авантюра. А я за всю свою жизнь ни разу и в милиции-то не был. Разве что, когда получал или менял паспорт. О таких доверчивых людях еще в 1930 году Лерий писал в журнале «Красная панорама» следующее. Предсельсовета Пронькино Иван Степанович Кудаков рассказал нам некоторые подробности о хорошем малом Утесове. Эх, и здоровый же черт! В потолок башкой упирается, а водку хлещет чище нашего попа. Сороковку в хайло и не отрываясь. Сани на себе поднимает. Актер что надо. В Ленинграде сказывал, окромя шимпанского и селедок в рот ничего не брал. Такой воспитанный. Господи, чего же я только не наслушался о себе за свою долгую жизнь. И пьяница-то я, и на сцену трезво никогда не выхожу, и горло-то у меня искусственное, и подстрелен-то я несколько раз при попытке к бегству. Были даже люди, которые рассказывали, как я умирал и умер на их руках в 1955 году. Я понимаю, что когда профессия держит тебя у всех на виду, играешь ли ты на сцене, пишешь ли книжки или сочиняешь музыку, ты всегда должен быть готов к тому, что далеко не все будут к тебе благосклонны. Очень многим ты будешь не нравиться, и они обязательно постараются довести это до твоего сведения. Не поскупятся даже на 4 копейки, напишут язвительное письмишко, чтобы испортить тебе настроение. Но это бы еще куда ни шло, а то ведь выдумают о тебе какую-нибудь небылицу и пошлют ее в газету. Письма, конечно, не напечатают, но сплетня уже гуляет. Ведь ходила же и, кажется, ходит до сих пор выдумка о том, что Утесов будто сказал со сцены: «Я получаю 60 тысяч, дочь 15, ее муж инженер 700 рублей, так что кое-как живем». Каким тупицей надо быть, чтобы сказать со сцены такую глупость? А ведь представьте, по сей день есть очевидцы, которые уверяют, что они сами были на том спектакле. Прямо по формуле «врет, как очевидец». Так было испокон веку. Есть даже старый одесский анекдот о том, как встречаются два коммерсанта, и один другому говорит: «Вы знаете, Филипенко заработал на рыбе 20 тысяч». А второй ему возражает: «Во-первых, не Филипенко, а Сосюков. А во-вторых, не на рыбе, а на пшенице. И в-третьих, не заработал 20, а потерял 40». Вот так и со мной. Я не получал 60, дочь не получала 15, и у меня никогда не было зятя-инженера. Мой зять — кинорежиссер. А сколько он получает, он мне не говорит, и я у него не спрашиваю. Время идет, техника совершенствуется.